В управе к сообщению отнеслись спокойно. Писец записал в пергамент, буднично сказал, чтобы мы вывезли убитых. «Куда?» – изумился я. «Да к норманам, на пристань». Авдий недовольно поморщился. Опять расходы. Но нанял возчика с подводой и пару амбалов для погрузки. Тела амбалы шустро сложили на подводу, не выказав ни тени брезгливости. Не впервой, что ли? Но вот доставать пятого из точной канавы отказались, и лишь полушка от Авдея сверхоговоренной суммы заставила их спуститься в вонючую канаву и вытащить убитого. По правде, все оружие побежденных доставалось победителю, но мародерничать я не стал, не снимал шлемов и кольчуг и уложил в повозку мечи убитых. «Юрий, это же железо! На торгу хорошие деньги за мечи взять можно!» – увещевал Авдей. «Нет», – категорично ответил я. Авдей благоразумно не пошел на пристань, а мне деваться было некуда. Пошел впереди подводы. Встречные с удивлением глядели на страшную процессию, делились друг с другом соображениями. Так в сопровождении зевак мы и прибыли на пристань. У драккара стоял норман. «Конунга позови!» Норман открыл был рот, но, увидев груз на подводе, исчез на судне. Тут же появился их вождь, легко спрыгнул с борта на причал. Увидев убитых, помрачнел, заиграл желваками на скулах. «Кто их?» Я взглянул ему в глаза. «Я». «Один?» Я кивнул. Конунг подошел к подводе, оглядел убитых. «Оружие не взял?» Я покачал головой. «Что говорить? Все и так видно». «Это хорошо. Один их примет. Они погибли, как воины, с оружием в руках». Конунг повернулся ко мне, протянул руку. Я мгновение поколебался, но пожал. Ладонь была жесткая, шершавая от весла, рукопожатие сильным. «Мы уходим, больше не беспокойся». «А что ему еще остается? 6 воинов бесславно погибли. О них не сложат висы или саги. Они не привезут богатые трофеи, их родственники спросят с конунга. Что ему отвечать?» Я его понимал. Норманы погрузили тела убитых на корабль, и драккар отчалил. Толпа восторженно взревела и заулюлюкала. Меня подхватили и потащили в корчму. Как я ни старался пить меньше, пропускать тосты, но к вечеру не устоял. Проснулся я в своей постели. Голова разламывалась, штормила. Рядом с постелью, на лавке, стоял кувшин с рассолом. Не иначе кухарки позаботились. Я с удовольствием приложился, вроде полегчало. Мочевой пузырь заставил встать. Когда я проходил мимо кухни, выскочила кухарка. Как я пришел, что-то не помню. «Он пришел. До тебя принесла толпа пьянющих мужиков. 2 раза уронили с крыльца. Мы уж боялись, что убьешься. Требовали вина на посошок. Еле Авдей, дай бог ему здоровья, их выпроводил. Сабля вот твоя в углу стоит. Забери». Вот это да. Давненько я так не пил. Всегда сам дорогу домой находил. На автопилоте. А тут так опозорился. Умылся, забрал саблю. «Вояка хренов! Самого бесчувственного принесли! Оружие на кухне!» «Совсем совесть потерял! Распустился! Где осторожность?» Так, ругая себя последними словами, забрался снова в постель. После рассола стало полегче, но все равно штормило. Голова слегка кружилась, при одном воспоминании о выпивке начинала мутить. Заглянул Авдей. «Ну, герой, живой!» «Живой!» – тусклым голосом ответил я. «Надо же! Норманы не свалили! А от кувшина вина в беспамятство впал! Коли богатырь в бою, так и в корчме богатырем быть должен!» «Извини, Авдей, не богатырь я, не дорос!» «Да нет, брат, а тебе только и разговоров в Новгороде! Ко мне подходят, за руку здороваются, узнают, что да как!» Купец явно был доволен повышенным вниманием. «Отлежаться бы мне денек, Авдей!» «Отдыхай! Заслужил!» Авдей хихикнул и вышел. «Пожалуй, отлежусь. Да и о возвращении в Москву думать надо. Курбский уже должен в Литву переметнуться. У кого бы узнать насчет него? У дворян местных. Должны знать. Слухами земля полнится. Вот только как это сделать? К ним в усадьбу запросто так не придешь. Не скажешь холопу. Поговорить с своим хозяином хочу. Не ровня я им. У дворян роды старые. По много веков. Спеси тоже хватает. Не будут с простолюдином общаться. Надо что-то предпринимать. С этой мыслью я и уснул. Проснулся ближе к вечеру от шума. Оделся, привел себя в порядок. Шумели в трапезной. Авдей увидел меня через открытую дверь, махнул рукой. «Заходи». За накрытым столом сидели несколько незнакомых мужиков, одетых по-купечески. Явно Авдей сотоварища по ремеслу. «Вот он, наш герой! Норманов живота лишил! Так что они от испуга из города сбежали! Любуйтесь!» Меня усадили за стол, налили кубок. Я страдальчески посмотрел на Авдея. Тот лишь плечами пожал. Мол, я здесь ни при чем, но уважить гостей надо.